приходом Ефремова в театр пришли и новые актеры. Молодые и уже известные, такие как Смоктуновский, Попов, Казаков, Богатырев, Сергачев, Савина, Лаврова. И, естественно, большинством хатовских актеров, так сказать, аборигенов театра, было как бы отодвинуто на второй план. Не явно, не демонстративно, но отодвинуто. Все-таки не его, это был театр, хотя везде и до конца своих дней он словесно утверждал обратное. Ну да Господь ему судья. Последней вспышкой мхатовского гения была работа группы стариков Грибова, Яншина, Андровской, Станицына, Пруткина в спектакле по пьесе «Заградника» «Соло для часов с боем». Постановка Ефремова. Казалось бы, вот он живой пример, когда всякие теоретические словоизвержения о новом МХАТе или о старом МХАТе отлетают, как полова от свежего ветра. Есть вечное мхатовское искусство. Оно живо до тех пор, пока жив хоть один актер с заглавной буквы, творчески исповедующий его. Хоть один. Но оставим историкам театра воскрешать события начала 70-х, когда на мхатовский престол был приглашен Олег Николаевич Ефремов. Задача наша скромнее, уже. Да и то сказать, отболели прежние болячки, утихли горести и восторги, и остался только еле уловимый аромат тех событий, участником которых не посчастливилось быть. Неважно, на гребнях волн или в провалах между ними. На баланс театра поступила в работу пьеса Зорина «Медная бабушка». Главные действующие лица: Александр Сергеевич Пушкин, Василий Андреевич Жуковский, Николай Палч, Сирич Николай I Романов. На роль Пушкина театром был объявлен конкурс. Режиссер Михаил Казаков неутомимо разыскивал актеров по всей стране. Работал с ними, доводил до показов. Основными критериями для кандидатов были, конечно, внешняя похожесть и, разумеется, уровень талантливости, позволяющий хоть в малой степени прикоснуться к образу великого поэта. Пушкин. Наше все. Первыми пробному испытанию были подвергнуты свои актеры. Ваш покорный слуга и Сева Абдулов. Потом круг поисков стал расширяться. В его орбиту помимо центральных областей попадали города Поволжья, Сибири и чуть ли не Камчатки и спорные острова Курильской гряды. Последним из испытуемых был Ролан Быков. Как член худсовета, я смотрел все показы и, конечно, с особым интересом ожидал пушкинской трактовки Ролана. Нижнее фойе было забито под пробку. На показ приехала министр культуры Екатерина Алексеевна Фурцева. Трудность подобных показов для всех их участников заключается в том, что актерам приходится играть чуть ли не на носу у зрителей. Нет ни подиума, ни световой стенки. В метре от тебя сидят твои товарищи и смотрят на тебя испытующим взором. Можно заметить у кого-то небритый подбородок и невольно обонять неизвестные ароматы женских духов. «Начали!» — тихо, разрешающе произносит Казаков. Все актеры без грима, в своих костюмах. Все, кроме Ролана Быкова. Он был, что называется, упакован по полной программе. Зеленый вицмундир, брюки со штрипками, курчавый парик, бачки, тон, подводка глаз, бровей. Все, как должно быть на сцене. Но только тут, повторяюсь, сцена отсутствовала. И все эти аксессуары, вместо того, чтобы помочь исполнителю роли, да какой роли, превратились в одночасье в тяжелые ненужные вериги. Вместо живого актера ходила по паркету и произносила пушкинские слова, раскрашенная кукла с несоразмерно большой головой и почему-то ставшими вдруг короткими руками. Ему было неудобно в тесном мундире. От жары потек грим. Много грехов возлагает на нас наша профессия. Но те муки, которые испытывает актер во время подобных показов, старицею превышают все прегрешения, заработанные, так сказать, им на театральных подмостках. Обсуждение на худсовете было бурным и не очень лицеприятным для исполнителя главной роли. Особенно почему-то возмущена была Фурцева, словно ее обманули в лучших ожиданиях. «Что это за Пушкин? Что это за Пушкин?» говорила она, поочередно отмеряя ребром ладоней на своих руках размеры рук исполнителя. И тут раздается спокойный, даже с некоторой линцой, голос Ефремова. «Ну что вы волнуетесь, Екатерина Алексеевна? В конце концов я сыграю Пушкина. Есть о чем спорить». Тон был таков, точно он хотел сказать, что похож на Пушкина больше, чем сам Пушкин. Фурцева, словно споткнувшись о невидимую преграду, долго и молча смотрела на него, потом махнула рукой, и на этом худсовет был окончен. Олег Николаевич сыграл Пушкина, Андрей Алексеевич Попов – Жуковского, Олег Стриженов – Николая Первого, я Мефистофеля из «Маленьких трагедий» в прологе, Михаил Казаков ушел из театра. Я не был, что называется, актером Ефремова. Отношения, чисто человеческие, между нами были вполне приличные, можно даже сказать хорошие, но в своих спектаклях он меня почти не занимал. Во всяком случае, первые годы. Для больших главных ролей у него, как я уже говорил, были свои актеры, которые пришли в Амхат вместе с ним, а на эпизодические роли ему, может быть, занимать меня, я так думаю, было не совсем удобно. Зато в постановках других режиссеров я был занят много и довольно удачно. После «Дульсинеи Тобосской» и «Медной бабушки» я подряд, раз за разом, сыграл в двух спектаклях у моего учителя Виктора Карловича Манюкова. Драматургической основой первого была пьеса Льва Гинзбурга «Потусторонние встречи». И хотя в посленазвании стояли разъяснительные слова о том, что все происходящее основано на встречах, имеющих место в действительности, пьеса была слабая, в конец заполитизированная. Таким получился и спектакль. Не спасло его и участие таких крупных мамонтов театра, как Пруткин, Болдуман, Станицын, Масальский, Петкер, Пилявская. Из ничего не выйдет ничего. Классик был прав. Я в этом спектакле играл какого-то Пауля, художника-антифашиста. Длинные волосы, бархатная куртка. Приходилось вертеться на пупе, чтобы хоть как-то выдумать приемлемый, не стыдный для самого, вариант роли. Иначе изведешь потом себя. В поздравительной программке Карлыч, между прочим, написал: «Буду рад и постараюсь, чтобы в будущем тебе пришлось одушевлять не только Паулей». Через год Манюков сдержал свое слово. Предысторией тому был приход в театр нового драматурга Эдуарда Володарского с его чуть ли не первой пьесой «Долги наши». Эдик, так звали его в актерской среде Володарский, был похож на своих героев. Крепкий, с подсевшим хрипловатым голосом, светлой щеткой усов, он, несмотря на свою молодость, производил впечатление много повидавшего, основательно выверенного жизнью, надежного во всем, что касается порядочности и мужской дружбы, человека. Из таких людей родись он пораньше, время делало землепроходцев и батальонных разведчиков. Прекрасный киносценарист, создавший впоследствии в предразвальный советский период целую эпоху в этом непростом искусстве, в 1974-м он пришел в театр со своей, как я уже сказал, первой пьесой «Долги наши». Ударение на «о», «долги». Евангельское заимствование. «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Надо полагать, что на Олега Николаевича пьеса не произвела большого впечатления, иначе он не выпустил бы ее из рук и ставил сам. А так он спустил ее, что называется, по команде. «Ставь, Витя!» Карлыч вывесил распределение ролей и собрал участников для первой читки. Нам пьеса понравилась. Что-то чувствовалось в ней сильное и свежее, как предрассветное движение воздуха летом. Необычные и в то же время узнаваемые характеры, сюжетные столкновения героев, о которых в те времена не очень принято было говорить, русская речь, боль за судьбы наших людей, таких обыкновенных и таких великих в своих обычных и необычных проявлениях, предназначенная мне по распределению роль Егора, деревенского мужика, человека с нелегкой судьбой, инвалида, прошедшего войну, была написана так, будто автор подслушал мои самые тайные мысли и о войне, и о русском народе, и о трагической судьбе послевоенной деревни. Мне не надо было шарить глазами по сторонам, выискивая для него типические черты советского колхозника. Их еще можно было видеть, этих пахарей и дружинников Великой войны, скромно живущих в деревеньках и селах, раскиданных по бескрайнему Орловскому предстепью. Представить себе трудно, каких только тяжестей не наваливала судьба на их тогда еще молодые плечи. Душная, безвыходная коллективизация, армия, войны одна за одной, финская и без захода домой отечественная. Дошли, кто остался жив, до Берлина. Взяли на память о четырехлетнем аде немецкие сувениры, бритву Золинген, четвертушечный аккордеон Хохнер, легкую двустволку Зауэр «Три кольца» и вернулись на родину. А родина! Эх, Тарковский Андрей, знаменитый кинорежиссер, какую же ты сладенькую зону изобразил в «Сталкере»? Да разве это зона? Ты посмотрел бы на поля Орловщины, где во время войны проходила передовая, а она там везде проходила, ну хотя бы поля под Дросковом и Топками. Апокалипсис, пейзаж конца света. Знаменитый орловский чернозем лежал мертвым спустя аж 5-6 лет после сражений Великой Дуги, которые свершались в этих местах. Хвосты сбитых самолетов, торчащих из земли, развороченные туши сгоревших танков, змеиные извивы окопов и ходов сообщений, края которых не осыпались и не обвалились под воздействием осенней и весенней непогод, потому что земля, мягкая земля, была нашпигована железом осколков и латунью расстрелянных гильз на 3 лопатных штыка вглубь. И все пространство, насколько хватало глаз, было опутано колючей проволокой. Мотки, спирали, загородки колючей проволоки. Нашей и немецкой, немецкой и нашей. Земля была напичкана минами всех сортов и конструкций. И долго еще взрывались МТСовские трактора, вспахивая поля драгоценного чернозема. И вот на эту мертвую, развороченную землю, на эту, так сказать, малую родину, и возвратились оставшиеся в живых орловские мужики. Мой двоюродный дядька Иван, по кличке Зайчик, и Егор Эдика Володарского, соорудили себе вначале землянки, потом хаты из самодельного саманного кирпича, женились на довоенных, дождавшихся их невестах, нарожали детей, вырастили их, определили по-хорошему в жизни и тихо, без ропота на судьбу, кто раньше, кто позже, ушли в возрожденную ими землю. Стоит звезда из жести там, а рядом тополь для приметы. И за все то время, что довелось на репетициях работать над ролью Егора, у него по пьесе даже фамилии нет, Егор да Егор, не проходило во мне ощущение сладкой боли, что теплым комочком поселилось в груди, да так и осталось там до самого последнего спектакля, сыгранного на сцене филиалом «Хата», бывшего театра «Корша». Сюжет пьесы «Долги наши» прост. Разделила послевоенная судьба двух деревенских друзей, фронтовиков Ивана и Егора. Один, Иван, уехал на север, рыбачил, добывал нефть. Другой, Егор, остался при земле. Через четверть века Иван приезжает в родное село. Потянуло. Что? Неизвестно. Но потянуло так, что не продохнуть. Легкий на подъем, он собрался с семьей в одночасье и приехал домой. А дома нет. Мать, не дождавшись сына, померла. Женщина, любившая его, вышла замуж за друга. Дочь, о которой он и понятия не имел, что она есть, отца в отце не признала. Не принимает родная земля странника. Равнодушна она к нему. И только друг Егор с горьким прозрением видит и понимает случившееся. Видит, что неизжита еще в сердце Катерины ее любовь к Ивану. Понимает, что она его больше жалеет, чем любит, и что в то же время сделать что-либо в этой ситуации он ничего не может. Трагические причуды судьбы неразрешимы. Уезжает Иван, кончается пьеса, трагедия остается. Такова уж судьба русского характера. Да коли идти, протопопе? До самой смерти, матушка. В спектакле были заняты замечательные артисты. Ивана играл Слава Расцветаев, Катерину Кира Головко, Верку, дочь Ивана, Лена Королева. Премьеру сыграли где-то в декабре 73-го. Шел спектакль недолго, сезона 3-4, но память, теплая память об этой работе осталась у меня на всю жизнь. Я вот думаю, почему иные роли вдруг выпадают из твоей памяти, из твоей судьбы, будто их и не было вовсе, так что даже перед собой неудобно становится за подобную забывчивость. Воспоминания же о других работах свежи, не замутнены ничем превходящим. Точно все это происходило не далее, как вчера. Очевидно, все дело в затрате душевных сил в момент твоего вживания в роль. В ее лепке, что ли, когда созданная и показанная зрителю, она неуловимо несет отпечаток ее творца, как новорожденный ребенок запечатлевает, хоть и расплывчато, черты родителей. На передней стороне обложки театральной программки рукой Виктора Карловича написано: «Коленька, дорогой мой друг, верный ученик, ушедший далеко за ту околицу, у которой мы простились в студии, с премьерой тебя, с большой удачей». За время репетиций над ролью Егора Манюков ни разу, подчеркиваю, ни разу не сделал мне ни одного замечания. Но это так, постскриптум. В 75-м году я получил премию ВТО за лучшую мужскую роль. Роль Егора. А еще через какое-то время я вновь встретился с героями Володарского в его новой пьесе «Уходя, оглянись». Но это будет немного позже.